Глава 6. Только не влюбляйся. Я думала, что этот случай совсем меня подкосит. Засыпая, была уверена, что утром не смогу открыть глаза, что мне будет плохо и грустно. Но удивительное дело, проснулась я решительно настроенная и не сдаваться. От злости, наверное. Пусть я для них калека несчастная, пусть я никогда не стану настоящим стихийником, но это не значит, что я должна плестись в конце и безропотно принимать издевки и тычки. Докажу всем, что хоть дара у меня нет, но все предметы, которые не касаются магии, я смогу сдать на выше всяких похвал. Они думают, что я бездарница и пустышка, но мозги-то у меня на месте, да и сила воли, надеюсь, присутствует. Первым делом надо переодеться. Вчера я как была в обожженном форменном платье, так и уснула в нем. Платье все равно потеряло всякий вид. Хорошо, что есть второе такое же. Я подошла к шкафу, куда вчера с трудом затолкала вещи. Но в этот момент в дверь постучали. Сегодня непрошенный гость, кто бы он ни был, не пытался вломиться без приглашения. Странно, кто бы это мог быть в такую рань? Я не сомневалась, что после ночных похождений я всю ночь вздрагивала то от песен под окном, то от взрывающихся петард. Никто не выйдет из своих комнат раньше обеда. И не спится ведь кому-то. За дверью обнаружился Ран, свежий и бодрый. Рядом с ним стоял заспанный Димир, взлохмаченный и недовольный. Кажется, Димира вытащили из постели против его воли. «Привет, мелкая», — сказал братец. «Ты это, не обижайся. Вику я уже высказал все, что о нем думаю. Он принес извинения Фросту, как старшему. Обещал, что подобное больше не повторится». «Как мило. А мне он извинения принести не хочет?» Димир дернул плечом совсем как Грета. «Это семейное, видимо». Наверное, когда представители семейства Флогис не находят слов для оправдания, они просто дергают плечом. Очевидно, извинений мне ждать не приходится. «Я пойду, Ран. Совершенно не обязательно было поднимать меня в такую рань. Я бы мелко и позже все сказал», — сообщил он Раннитару, который все это время молчал, ожидая, пока семейное дело будет улажено. Братец даже не попытался скрыть, что ранний визит с извинениями вовсе не его затея. Ран его притащил. «Так странно. Зачем ему это?» Я потупилась, понимая, что щеки снова краснеют. Димир не упустил возможности щелкнуть меня по носу, как всегда делал, стоило мне зазеваться. Рано хлопнул по плечу и, позевывая, ушел на свой этаж. Я отступила от двери, пропуская Рана в комнату. Тот был одет в спортивную форму и, кажется, настроен уже с утра делать из меня человека. «Что же, я не против». «Спасибо», — сказала я, не зная, как начать разговор. Мы оба как-то неловко застыли посреди комнаты, такой узкой, что стоять приходилось почти вплотную. А может быть, это только мне было неловко? «Не стоит благодарности», — ответил он так, словно произошедшее вчера действительно ничего не значило для него. «Парень перешел черту. Я хотел взять тебя на тренировку, но сначала покажи мне ноги». «Что?» — опешила я. «Зачем?» «Посмотрю ожоги. Я видел, что огонь успел добраться до тебя». Я даже не задумывалась о том, что у меня могут быть ожоги, хотя вспомнила сейчас, как больно впивались искры. Села на кровать, приподняла покрытый копотью подол, открывая лодыжки. «Ой!» Все ноги были покрыты волдырями от ожогов. Сейчас было уже не больно, но снова стало обидно до слез. «Вот тебе и ой!» Ран сжал губы, как от злости. Оставалось только надеяться, что злился он не на меня за то, что срываю ему тренировку. Он вытащил из кармана плоскую коробочку, открыл. Комната наполнилась запахом мяты, к которому примешивались другие незнакомые нотки. Внутри коробочки оказалась прозрачная мазь. «Это мазь от ожогов. Моя тетушка готовит по специальному рецепту», сказал он совсем не тем строгим отстраненным голосом, к которому я уже успела привыкнуть. И, не спрашивая разрешения, он принялся мазать мои волдыри, очень осторожно, едва касаясь. Я закусила губу, и это не ускользнуло от его внимания. «Больно?» Я отчаянно закрутила головой. Было совсем не больно, наоборот. По ногам разливалось приятное чувство прохлады. Обожженная кожа, которую пекло и соднило, я только сейчас это поняла, успокаивалась. Ну и ко всему прочему, Ран касался меня. Ему, значит, не противно. Не боится подхватить страшную болезнь бездарности. Тетя наказала всегда носить мазь с собой. Сказала, где огневики, не избежать ожогов. А уж если друг, маг стихии огня, то лучше заранее намазаться, для профилактики». «Он что, шутит со мной? Пытается отвлечь?» Это было так странно и так не похоже на Раннитара, которого я знала до сегодняшнего дня. Хотя знала, громко сказано, конечно. «Откуда столько участия к бездарнице?» — неуклюже съязвила я. «Трудно извить, когда кто-то держит в руках твои лодыжки, да еще так нежно». Ран дернул плечом, совсем как Димир. «Нет, это заразно, видимо. Семейка Флогис — рассадник заразы, так что ответа я не ждала». Но он вдруг ответил. «Да как-то подло это. Я бы не хотел, чтобы к моей младшей сестре относились так». «А у тебя есть младшая сестра?» — удивилась я. «Нет, я один». И тут же увел разговор в сторону. «Если ты не можешь сегодня пойти на тренировку, то я...» «Хочу!» — перебила я. «Уже одеваюсь!» Сегодня пошли на полигон. Так называлось обширное пустое поле, где студенты практиковались в бое на мечах, стреляли из лука и занимались физическими упражнениями. Говорят, что и практические занятия по истреблению бестий у старшекурсников проводят здесь. Меня передернуло от одной мысли о том, что когда-нибудь мне тоже придется отрубать щупальца и всаживать клинок в уродливые туловища этих созданий. Вопреки ожиданиям, мы не были единственными студентами, кто пришел на поле размяться перед занятиями. Я засмотрелась на бой двух воздушников, парня и девушки. Их мечи сверкали в руках, как молнии. Настоящие, не деревянные. Они вполне могли ранить друг друга, но оба были настоящими мастерами. Ни один не пропустил удар. Они, мне кажется, могли биться еще долго, но вдруг одновременно опустили оружие и поклонились, признавая равенство противника. Да уж, не знаю, сколько тренировок мне потребуется, чтобы научиться так держать удар. Ран принес деревянные мечи из сторожки на краю полигона, где хранился спортивный инвентарь. Встал в позицию. «Ну давай, нападай», — сказал он обреченно. Спустя час, когда мокрые пряди волос прилипали ко лбу, а футболка стала хоть выжимай, да и сам Ран хоть дышал все еще ровно, но, видно, тоже вымотался, он кивнул, заканчивая тренировку. «Ты неплохо поработала сегодня», — снисходительно сказал он. «Через полгода ты себя не узнаешь». «Через полгода? Ого! Я немного загрустила, срок немаленький. Так хотелось поскорее показать всем, на что я способна». А следующая фраза Рана совсем вергла в уныние. «Ну хорошо, а теперь два круга по полигону». «Два круга? Ой, я-то думала, мы только на мечах будем биться». Как никогда было сильное искушение сбежать, сославшись на боль от ожогов. Но, как назло, ожоги совершенно перестали беспокоить. Наверное, мазь сделала свое дело. «Кора, где твоя решительность?» — отругала я себя. «Кто там что просил у воли, говорил?» «Хорошо», — покорно согласилась я. Бежала я из последних сил. Наверное, мешок, наполненный сеном, и то бежал бы грациознее. Ноги заплетались, а раскрасневшееся лицо меня точно не делало симпатичнее. Лохматое, потное, красное. Фу! Ран легко бежал рядом, не прилагая, кажется, никаких усилий. Даже умудрялся разговаривать. «Этот Вик зол не просто так. Это не оправдывает, конечно, его поступок. Он незаконно рожденный сын мага-огневика и служанки. Получил способности, хотя обычно одного родителя мага для этого недостаточно. Его не хотели принимать в академию, но директор пошел на уступки. Теперь, может, и выгонит. Вику кажется, что такие, как ты, дети влиятельных родителей, занимают его место». «Зачем ты мне это рассказываешь?» — прошипела я сквозь сомкнутые губы, израсходовав остаток воздуха. Все силы кончились. Я встала, тяжело дыша, то ли от быстрого бега, то ли от злости. «Меня, между прочим, никто не спрашивал, хочу ли я здесь учиться!» — проговорила я. Ран примирительно кивнул. «Я просто думал, что тебе нужно знать». Я открыла рот, чтобы ответить, что мне это знать совсем не нужно, но вдруг над головой раздался раскат грома, и тут же первые крупные капли упали рядом на землю. Я и не заметила, что погода внезапно испортилась. Еще несколько минут назад сияло солнце. «Встань ближе», — приказал Ран голосом наставника. Я подошла, встала в шаге от него и поняла, что больше не чувствую влаги на своей коже. Нас двоих словно укрывал невидимый невесомый плащ, спасающий от дождя. Это Ран создал водонепроницаемый барьер. Студенты убегали с поля. Кто-то бежал в учебные корпуса, кто-то в сторону сторожки, но там уже и так было желающих хоть отбавляй, кто-то в сторону теплиц. Я знала, что эти длинные приземистые здания без окон назывались теплицами, но пока мне так никто и не объяснил, что же там выращивают. Да и что за странные теплицы с непрозрачными стенами? И только водники застыли на месте, подняв глаза к небу. Дождь им был не страшен. Дождь они обожали, как любую воду. Ран тоже смотрел в небо. Наверное, он хотел бы ощущать сейчас на своей коже прохладные капли, но создал защиту специально для меня. Он смотрел вверх, а я смотрела на него. Разглядывала его скулы и ямочку между ключиц. Видно, очень пристально разглядывала, потому что он как-то почувствовал это. «Только не влюбляйся в меня», — сказал он, не поворачивая головы. «Не нужно, Кора, ты ведь понимаешь». «Понимаю», — прошептала я, мечтая провалиться сквозь землю. К счастью, в ту же секунду прозвучал раскат грома, заглушивший мои слова. В кромку поля ударила молния. «Это ведь не они?» Я не могла скрыть испуга в голосе. «Это ведь не могут быть они! Академия ведь под защитой, да?» «Конечно, под защитой», — сказал Ран. А сам крепче сжал в руке деревянный меч, бесполезный в настоящем бою.